Конфликты с дьяволом. Духовная брань. Мы живем шутя, не понимая, что это уже не смешно. Бес научил нас шутить о Боге, о церкви и особенно о грехах. Но при этом бес максимально серьезен. И когда мы это поймем, нам будет уже не до смеха. Когда человека интересуют отвлеченные вопросы, то это скорее беседа для развлечения ума. Такие беседы касаются теоретических вопросов, различных противоречий, поворотов истории. Истинная же беседа – это когда человек жадно просит совета, как ему спастись, как ему избавиться от грехов своих, как искоренить всю ту гадость, которая есть в его душе. И здесь не может быть ничего смешного, ничего развлекательного. Это настолько серьезно, как и в ситуации, когда двое в лодке, а в лодке пробоина, и двоим нужно эту пробоину заделать. Большинство из нас этого не понимает, и большинство из нас занимается тем, что развлекается по жизни. Пришли туда – развлеклись, пришли сюда – развлеклись. И бесу это нравится, он нам внушает, что нет ничего серьезного, все это ерунда и так далее. Но однажды мы доразвлекаемся до того, что выйдем за дверь, и все, жизнь наша кончилась. Потому что Господь посмотрел на наше развлечение и сказал себе: «Если я еще его здесь оставлю, он тут такого натворит, лучше покончить с этим». И так со своими развлечениями мы и останемся навеки вечные. Это все предельно серьезно. И хотя бес развлекает нас разными мыслями, он сам очень серьезен. Он как волк, который выслеживает добычу. Он голодный, злой, жадный, беспощадный волк, и шутить он не будет. Вот поэтому среди людей часто непонимание. Лично я этот страх ощущаю постоянно. Страх гибели души, страх греха, страх Божий. Не потому, что я такой святой и замечательный, а потому, что я пробовал иначе. И все, что иначе, приводит только к худшему. Однако многие, кто с нами общаются, ведут беседы просто для развлечения. Не для того, чтобы найти для себя ответ, а как же им спастись. А для того, чтобы найти себе какое-то оправдание, послабление. Кто-то будет по теме поста приводить разные цитаты, кто-то о гневе, кому что нравится. А я вам сегодня дал главное послабление – любите. Все, что вы делаете с любовью, все хорошо, и ничего больше не нужно – любите. Но только любите по-настоящему, любите так, как любит нас Господь. Принято полагать, что за всяким сотворяемым злом стоит чья-нибудь выгода. Это не так. Нередко мы сталкиваемся со злом в чистом виде, злом, совершаемым ради зла. Его даже с натяжкой невозможно объяснить логикой или корыстью. Такое зло можно именовать проявлением некой силы, действующей в мире. Мы называем эту силу дьяволом и бесами. Интеллигентного человека коробит от одного упоминания этих слов. Однако это не меняет дело. Зло в чистом виде существует, и против этого трудно поспорить. А как уж называть это явление – дело вкуса, привычки, воспитания и воззрений на мир. Безусловно, всякой вредоносной силе выгодно оставаться незамеченной, если, конечно, цель ее действий не заключается в демонстративности и устрашении. Чаще всего зло ради зла предпочитает оставаться в стороне, выставляя вместо себя на обозрение своих исполнителей, выдавая их за заказчиков и вдохновителей. Таким образом, всякий отрицающий существование дьявола тем невольно способствует его успехам, ибо позволяет оставаться ему и его слугам незамеченными. С невидимым и неосознанным, а потому и незнакомым врагом бороться практически невозможно. Итак, первым шагом на пути борьбы со злом является осознание наличия врага и понимание его свойств, характера, мотивов и тактик. Осмелюсь утверждать, что только православие смогло в полной мере осознать и обличить врага. В подтверждение своему утверждению приведу следующую таблицу. Представление о дьяволе в разных религиях. В христианстве. В христианстве дьявол наиболее известен под именем Сатаны. Современные формы христианства рассматривают дьявола как ангела, восставшего против Бога. Ему приписывается ненависть к человечеству и вообще созданиям Божьим, противостояние Богу, распространение лжи и хаоса в людских душах. Другие христианские течения считают дьявола воплощением людских пороков и страстей. Хотя в рассказах об Адаме и Еве подобной идентификации прямо не делается, истоки этой концепции прослеживаются вплоть до времени написания Откровения, в котором сатана прямо называется змеем. В библейских текстах дьявол называют драконом, старым змеем, сатаной, князем этого мира. В иудаизме. В иудаизме понятие дьявола, то есть персонифицированного зла, отсутствует. Религиозные тексты не показывают связи между змеем, искусившим Еву в райском саду, согласно книге Бытия, и сатаной, упоминаемым в летописи и книге Иова. Библейское слово «ха-сатан» означает «противник». Это имя нарицательное, означающее противных людей или обстоятельства, но также и служащего Богу ангела-обвинителя. В хасидизме «ха-сатан» соответствует «баал-давар». В книге «Премудрости Соломона», относящейся к второканоническим, дьявол называется одним из тех, кто принес в мир смерть. В исламе. В исламе с дьяволом отождествляется Иблис, джин, созданный Аллахом из огня, в отличие от ангелов, созданных из света. Когда Аллах потребовал от Иблиса пасть ниц перед Адамом, джин ослушался и был изгнан с небес. Иблис поклялся мстить людям, вселяя в них неверие. Младшие дьяволы и бесы называются шайтаны. В некоторых преданиях говорится, что Иблиса звали Азазель, которого книга Еноха и Талмуд называют предводителем падших ангелов, изгнанных с небес за любовные связи с земными женщинами. В суфизме рассматривается иная интерпретация поступка Иблиса, когда он не стал поклоняться Адаму. Так Иблис продемонстрировал свою приверженность Аллаху, не поклоняясь никому иному даже вопреки требованию Аллаха. По этой концепции Иблис является воплощением совершенной любви к Богу и будет прощен после судного дня. В славянской мифологии. В пантеоне славянских богов злые силы представлены несколькими духами, единого бога зла нет. После прихода христианства у славян синонимом слова «дьявол» становится слово «бес», которым с XI века на Руси христиане начали собирательно обзывать все языческие божества. Выделяется младший дьявол – черт, которому подчиняются бесы. Словом «бес» переводилось в Библии греческое «демон», однако в английской и немецкой Библии оно переводилось словом «дьявол» и является иноязычным синонимом «беса» поныне. В язычестве. Среди большинства язычников Древнего Рима подобная концепция распространения не имела. В неоязычестве встречаются визуальные образы, сходные с тем, как изображают дьявола в христианской традиции в виде рогатого существа, однако отождествляют его с дьяволом сами христиане. В религии нового века. Течения New Age, связанные с христианством, сохранили восприятие дьявола как олицетворение зла или, по крайней мере, символа людских пороков. Однако основная масса течений отказалась от этой концепции и отрицает существование дьявола. У некоторых групп при этом упоминается Люцифер, например, у Блаватской, которого называют носителем света, хотя в христианстве это имя является одним из имен дьявола. В сатанизме. Сатанизм и схожие религии рассматривают дьявола как верховного бога. При этом образ и мифология, как правило, заимствована из христианства. В церкви сатаны дьявол рассматривается как первичное состояние человечества, а существование сверхсуществ и бога, и дьявола отрицается. В зороастризме. В древнейших зороастрийских текстах понятие дьявола не встречается. Ахура Мазда, верховное божество, создает истину, законы бытия, а ложь появляется как их нарушение, а не действие некоего противника. Позднее в зурванизме появляется Ангра-Майнью, как источник зла, не обладающий возможностью творить, но способный испортить творение Ахуры Мазды. Современные парсы считают Ангра-Майнью одним из воплощений Ахуры Мазды. В индуизме. Индуизм не выделяет отдельной злой сущности. Все божества могут творить зло, будучи одержимы гунной невежества. Наиболее близким к понятию дьявола является демон Раху. Тем не менее, в одном из течений индуизма, Айявари, существует олицетворение зла в виде бога Крони, с которым борется Вишну. В буддизме дьяволу соответствует демон-искуситель Мара. Святитель Василий Великий писал: «Дьявол пал по собственному своему произволению, потому что он имел свободную жизнь, и ему дана была власть или пребывать с Богом, или удаляться от благого. Гавриил – ангел и всегда предстоит Богу. Сатана – ангел и совершенно не спал из собственного своего чина. И первого сохранила в горнях произволение, и последнего низринула свобода воли. И первый мог стать отступником, и последний мог не отпасть. Но одного спасла ненасыщаемая любовь к Богу, а другого сделала отверженным удаление от Бога. И это отчуждение от Бога есть зло». С дьяволом невозможно договориться. Он лжец от сотворения мира. Он обязательно обманет. Против него играть, словно против чемпиона мира по шахматам, совершенно бесполезно. Кроме того, бороться с дьяволом в одиночку невозможно. Необходима сила, превосходящая его по силе. Единственная такая сила – Бог. Только призывая Бога, мы можем побеждать дьявола. Стратегия дьявола проста – подчинить себе всех тварей Господних, тем вполне завладеть мирозданием. Он знает, что это ему не удастся, однако он не теряет надежды все же как-нибудь побольше преуспеть. Если совратил всех людей, то и судить некого. Ведь если все преступники, то вроде бы и нет виноватых. Тактика у него многообразна и не поддается полному описанию. Каких только ухищрений он не предпринимает, дабы столкнуть человека с пути истинного. Бесы вводят нас в грех всегда лживым мечтанием. Дьявол использует все возможные грехи, дабы овладеть человеком. Господь же попускает воздействие дьявола, дабы вывести душу из состояния духовного оцепенения и привести к покаянию и спасению через испытания и искушения. Такой механизм просматривается практически в любой истории жизни человека. Святитель Феофан Затворник писал: «Извнутрь из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство». Тут перечислены ходячие грехи, но и все другие, большие и малые, исходят из сердца, и вид, в каком они исходят, есть помышление злое. Первое семя зла приходит на мысль сделать то и то. От чего и как приходит? Часть этих помыслов можно объяснить известными законами сочетаний и сцеплений идей и образов, но только часть. Другая, значительнейшая часть происходит от непроизвольного раздражения страстей. Когда страсть живет в сердце, то не может не потребовать удовлетворения. Это требование обнаруживается позывом на то и другое. С позывом же соединен предмет тот или другой. Отсюда мысль: «А, вот что надо сделать». Тут происходит то же, что, например, при голоде. Почувствовавший голод чувствует позыв на пищу. С позывом приходит на мысль и сама пища. Отсюда решение – достать то или это и съесть. Третья, может быть, еще большая часть исходит от нечистых сил. Ими переполнен воздух, и они стаями шныряют около людей. И всякий по роду своему рассеивает вокруг себя воздействие на людей, с которыми соприкасается. Злое летит от них, как искра от раскаленного железа. Где готовность принять ее, там искра внедряется, а с нею и мысль о злом деле. Этим, а не чем-либо другим, можно объяснить неизвестно почему зарождающиеся злые помышления среди занятий, решительно не сродных с ними. Но эта разность причин не делает различия в том, как поступать со злыми помышлениями. Закон один. Пришло злое помышление – отбрось, и делу конец. Не отбросишь в первую минуту, во вторую труднее будет, в третью – еще труднее. А тут и не заметишь, как родится сочувствие, желание и решение. И средства явятся. Вот грех и под руками. Первое противление злым помышлениям – трезвение и бодрствование с молитвою. Архимандрит Иоанн говорил: «Так и будете всю жизнь проводить в борьбе с собою, с врагом, дьяволом, и это до конца дней наших. Покой будет милостью Божьей только за гробом. На земле рая нет, и мы не ангелы. Греховные помыслы – самое главное и эффективное оружие бесов против нас. Нередко нам в голову приходят совершенно дикие мысли, и они явно не принадлежат нам и не исходят из логики наших размышлений и рассуждений. Иногда греховные помыслы более завуалированы под соображение выгоды и целесообразности, амбициозности, корысти или мстительности. Так или иначе, это помыслы от дьявола, и распознавать и отбрасывать их нужно немедленно, не вступая с ними в рассуждение. Если бесам не удается спровоцировать нас на совершение греха, воздействуя на нас напрямую, то они принимаются действовать через других людей, обижая, уязвляя и ущемляя нас до такой степени, пока мы не отреагируем злом на зло, агрессией на агрессию. Мать Антихриста? В паломнический центр при церкви приехала женщина лет 35. Священнику она сообщила, что у нее недавно был выкидыш, но теперь она снова беременна и просила помолиться. Она формально исповедовалась, священник, не особенно разобравшись, ее причастил. В тот же день прогремел гром среди ясного неба, и у священника в комнате упала икона его святого. Далее оказалось, что женщина ездила в Индию. Там ей сказали, что, вернувшись, она должна зачать от незнакомого человека. Действительно, когда она вернулась, с ней связался незнакомый и неприятный ей человек, с которым она вошла в близкую связь. Когда произошел выкидыш, она снова вошла в связь с этим человеком. Кроме этого, они больше не встречались. Женщина заявила, что того, кого она родит, будет чуть ли не Антихрист. Когда священник попытался объяснить ей, насколько это все опасно, она принялась проклинать его и говорить, что он, дескать, не желает счастья ее будущему сыну. Также оказалось, что ее уже один раз отчитывали в Оптиной пустыне. Женщина уехала в крайнем раздражении, а впоследствии стало известно, что у нее родился сын. Лучшее же средство борьбы с дьяволом – смирение, незлобие, пост, молитва, чистота сердца. Ходящие в невидности и простоте будут сильны против всякого зла и соблюдутся в жизнь вечную. Если человек решится исправиться и начнет избегать всякого зла, вооружившись против него подвигами, плачем, сокрушением, воздыханиями, постом, бдениями, бедностью и многими к Богу молитвами, то Господь по своей благодати поможет ему и от всех душевных страстей избавит его. У дьявола нет остроты ума. Он очень глуп. Он весь сплошная путаница, конца края не сыщешь. И ведет себя то как умный, то как дурак. Его плутни – топорной работы. Так устроил Бог, чтобы мы могли его раскусить. Надо быть сильно помраченным гордостью, чтобы не раскусить дьявола. Имея смирение, мы в состоянии распознать дьявольские сети, потому что смирением человек просвещается и сродняется с Богом. Смирение – это то, что делает дьявола – калекой. Перечень грехов. Мы согрешаем гордостью, неблагодарностью, склонностью на худое дело, непокорством, самооправданием, ослеплением ума, самодовольством, почитанием себя разумными и мудрыми, самолюбием, самомнением, самонадеянностью, невниманием к суду Божью, своенравием, самохвальством, самоугодием, самочинием, наглостью, оскорблением, властолюбием, словолюбием, велехвалением, возношением, высокомерием, высокосердием, высокоумием, непослушанием, ретивостью, прилогами, парением, помыслами, мечтательностью, желанием учить, отступлением от Бога, богохульством, кощунством, нечестием, неправоверием, заблуждением, суеверием, неправдой, противлением добру, противоречием, непостоянством, прелестью, ересью, чародейством, волшебством, гаданием, неверием, любоначалием, настаиванием на своем, командованием, люблением почести, надменностью, тщеславием, кичением, завистью, злорадством, небрежностью, небрежением, пренебрежением, презрением людей, – призорством, превозношением, продерзостью, неимением в любви к ближним, поруганием, порицанием, унижением других, нечувствием, неуважением, человеконенавистничеством, чванством, подозрением, подсматриванием, подслушиванием, наушничеством, укорением, отвержением, невежеством, неблагоразумием, неблагоговением, неведением, хвастовством, притворством, вкусом, тайноедением, неприличным вкушением пищи, насыщением, многоедением, чревоугодием, гортанобесием, чревобесием, пресыщением, объедением, прожорством, разленением, ленностью, безделием, развлечением, сонливостью, дреманием, неумеренностью сна, долгоспанием, многоспанием, ослаблением, скитанием помыслов, невоздержанием, человекоугодием, пьянством, забвением, омрачением ума, балагурством, бесчинством, бесчестием, сквернословием, зрением, слухом, безумием, беспечностью, бессовестностью, бесстыдством, болтливостью, задорностью, кокетством, лукавством, легкомыслием, ласкательством, сложением в мысли с грехом, нечистотой, любопытством, суесловием, многоглаголанием, шутками неподобными, смехом, смехотворством, праздностью, празднословием, пустословием, напыщенностью, любопоказностью, украшением чрезмерным, напряжением для соблазна, страстью к нарядам, соблазном, роскошью, щегольством, негой, телолюбием, натиранием лица, обонянием, помыванием очей злым умыслом, показностью, насмешливостью, недальновидностью, распущенностью, мечтанием, растлением, помыслами греховными, беседой со страстными помыслами, похотением, сочетанием с греховным помыслом, соизволением на грех, осязанием, блудом, любодеянием, прелюбодеянием, соперничеством, ревновнием, ревнивостью, развратом, распутством, расточительностью, советом на грех, плотоугодием, непотребством, ненасытимостью, насилием, мужеложством, скотоложством, деторастлением, малакией, кровосмешением, содомией, скопотворством, раболепством, грехолюбием, сластолюбием, желанием удобств в этой временной жизни, нерадением, сребролюбием, утаением чужого, бессердечием, рвением, пристрастием к чему-либо, вещелюбием, любостяжанием, присвоением чужого, изворотливостью, божбой, скупостью, жадностью, торгашеством, мздоимством, лихоимством, святотатством, воровством, взяточничеством, корыстолюбием, разбоем, идолослужением, идолопоклонством, рассеянностью, вспыльчивостью, гневом, раздражительностью, буесловием, негодованием, неразумием, нерассуждением, несдержанностью, нетерпением, сварливостью, осуждением, пересудами, перечением, спорами, любопрением, поношением, срамословием, ссорами, раздоролюбием, дерзостью, бранливостью, злоречием, злословием, яростью, огорчением, серчанием, недовольством, ложью, неприязнью, лицеприятием, несогласием в добром, несознательностью, обманом, пленением, запальчивостью, двоязычностью, двоедушием, злопамятством, злобой, злохитростью, издевательством, неправедной клятвой, враждой, враждолюбием, побоями, предательством, проклятием, оклеветанием, памятозлобием, несострадательностью, бесчувствием, уязвлением, досаждением, жестокосердием, жестокостью, ненавистью, душегубством, лжесловием, лжесвидетельством, кровопролитием, коварством, клятвопреступлением, клеветой, извращением слов, лицемерием, лестью, унынием, ропотом, печалью, надутостью, беспокойством, боязнью, маловерием, малодушием, равнодушием, скрытостью, ожесточением, окаменением сердца, стыдением в покаянии, смущением, сомнением, безнадежием, ужасанием, страхом, отчаянием, хулой, убийством. Перечень добродетелей. Что нужно, чтобы исправить свою жизнь? Чем склонить Господа на милость к нам? Верой в Бога, поклонением Господу, хвалой Господа, словословием Бога, страхом перед Богом, благодарением, воздержанием, чистотой сердца и тела, усердием, упованием, послушанием, повиновением Богу, святостью, честностью, плачем о грехах, самоукорением, памятью о страшном суде, правдой, мужеством, благоразумием, благорассуждением, осмотрительностью, страданием, терпением, весельем о правде, спокойствием, рассуждением духовным, советом, страннолюбием, благословением, милостынею, милостью, терпением болезней, исповеданием грехов и греховных помыслов, исполнением заповедей. Необходимо иметь памятование о Боге, молитву, любовь, верность, богомыслие, благочиние, целомудрение, благоговение, бдение, безмолвие, тихость, мир, память о смерти, терпение, занятие, поклоны, пост, упражнение, упование, твердость в правде, укорение себя, покаяние, тщание, рукоделие, труд, смирение, призывание имени Божье, правосудие. Под борьбой с помыслами в православной аскетической литературе принято понимать молитвенное усилие христианского подвижника по противостоянию греховным мыслям, помыслам, образам, мечтаниям. Следуя святым отцам, греховные помыслы приходят в душу или от падших духов, или берут повод от внешних чувственных предметов. Все греховные помыслы несут в себе образы явлений и предметов чувственно воспринимаемого мира и предложения греховного наслаждения. Они стремятся подчинить себе ум, но в то же время воздействуют на человеческое сердце, испорченное страстями. Пока человек делает зло, он не может делать добра, но может делать лишь зло под личиной добра. Святые отцы учат, что мысленная брань или борьба, сопровождаемая победой или поражением, происходит в нас различно. Сперва возникает представление помысла или предмета, прилог. Потом принятие его, сочетание. Далее согласие с ним, сложение. За ним порабощение от него, пленение и, наконец, страсть. Задача человека – противостоять воздействию греховного помысла, то есть не принять его. С этой задачей человек не в состоянии справиться с собственными усилиями. Само человеческое естество заражено грехом, и помысел находит сочувствие в испорченном человеческом сердце. Противостояние помыслам и победа над ними возможно только с помощью обращения к Всесвятому Богу, исполнимо только при содействии Божественной благодати. Именно поэтому борьба с помыслами сводится к усиленной молитве, то есть является молитвенным подвигом. Начинающим борьбу с помыслами опытные христианские подвижники советуют непрекословие. «Не прекословь помыслам, всеваемым в тебя врагом, но лучше молитвою к Богу прерывай беседу с ними», учит святой Исаак Сирин. «Должно ли прекословить борющему нас помыслу?» спрашивают святые Варсануфий и Иоанн. И дают ответ: «Не прикословь, потому что враги сего желают, и, видя прикословие, не перестанут нападать. Но помолись на них Господу, повергая пред ним немощь свою, и он может не только отогнать, но и совершенно упразднить их». Молитвенное стояние против помыслов требует не только напряжения душевных сил, душевного подвига, но и подвигов тела, пост, бдение, труд и другие, которые помогают временно сковать страсти. «Необходим подвиг для христианства», – учит святитель Игнатий. Но не подвиг освобождает христианина от владычества страстей, освобождает его десница Вышнего, освобождает его благодать Святого Духа. Путь христианина в общих чертах таков. Сначала человек привлекается к Богу даром благодати, и когда он уже привлечен, тогда наступает длительный период испытания. Испытывается свобода человека и его доверие к Богу, и испытывается подчас жестоко. В начале обращения к Богу и малые, и большие, едва высказанные просьбы обычно скоро и чудесно исполняются Богом. Но когда наступает период испытания, тогда все изменяется, и небо словно закрывается и становится глухим ко всем молениям. Ревностному христианину все в жизни становится трудным, отношение к нему людей ухудшается, его перестают уважать, что прощается другим, ему не прощают. Труд его почти всегда оплачивается ниже нормы. Тело становится легко подверженным болезням, природа, обстоятельства, люди – все обращается против него. При всех естественных дарованиях, не меньших, чем у других, он не находит применения им. Ко всему этому он терпит многие нападения демонических сил. И последнее, самое тяжкое и невыносимое страдание – Бог оставляет его. Тогда страдание достигает своей полноты, ибо им поражен весь человек во всех планах своего бытия. Бог оставляет человека? Разве это возможно? И однако в душе на смену испытанному чувству близости Бога приходит другое, что он бесконечно, непостижимо далек, дальше звездных миров, и все призывания его погибают беспомощно в пространствах. Душа внутренне усиливает свой крик к нему, но не видит ни помощи, ни даже внимания. Все тогда тяжело. Все достается несоразмерно многим трудом, сверхсильным. Жизнь становится страдальческою, и у человека появляется сознание, что над ним тяготеет клятва и гнев Божий. Но когда пройдут эти испытания, тогда увидит человек, что непостижимо чудесный промысел Божий внимательно хранил его на всех путях. Архимандрит Сафроний. Вкусивший божественной благодати человек не допускает помысел в сердце, потому что вместо низких страстей возобладало в нем другое, лучшее их вожделение. По слову святого Исаака Сирина, он мертв для страстей, не в силу отсутствия самих искушений и помыслов, не из-за упокоения по причине рассудительности и собственных дел, а в силу действия услаждающей и насыщающей его душу благодати Святого Духа. Борьба с помыслами есть часть душевного, молитвенного, внутреннего подвига христианина. У христианских подвижников, прежде всего в монастырях, эта борьба неразрывно связана с практикой умного делания, непрестанной молитвой Иисусовой. Когда нас проклинают, смиренно благодарите Господа, значит, Он еще не потерял надежду нас исправить. Дело в том, что искушения, с которыми мы встречаемся, посылаются нам неспроста и не случайно. Всякое искушение посылается для того, чтобы что-то исправить в нашей душе, освободить нас от какой-то страсти, какого-то греха, от ненужной привязанности. Поэтому нередко люди, посылаемые нам в качестве испытания, весьма похожи на нас образом мыслей, действиями, восприятием действительности. Именно в этих людях, которые посылаются нам, мы видим свое отражение. Причем, поскольку судить сами себя мы не умеем и видеть у себя в глазу бревно мы не желаем, то при разглядывании сучка хотя бы в глазу брата нашего есть шанс, что в какой-то момент нам придет в голову: «Боже мой, как же они похожи на нас!» Допустим, сыну нашему Петьке послали девочку, которая очень похожа на него самого в трехлетнем возрасте. Петька очень сердится и возмущается, но успокаивается и задумывается, когда родители его, мы с матушкой, напоминаем, что сам-то он был в три раза хуже, сам был вообще камнепад, ураган и сорвиголова. И тогда он слушает и задумывается. Это наблюдается не только у детей. И взрослым посылаются такие люди, которые показывают нам, какие мы есть на самом деле. Вот мне послали Гришу. А мы похожи. Кто скажет, что мы не похожи? Мы даже внешне похожи. У нас похожи глаза, похожа увлеченность какой-либо идеей. У нас очень много общего. Он мне послан для того, чтобы я увидел нечто такое, чего я не вижу в себе. И ему я, видимо, тоже для чего-то послан. Вот такая удивительная вещь. Поэтому, когда мы сталкиваемся с такими вещами, нам не надо предаваться гневу, борьбе и желанию освободиться от этого человека, источника раздражения. Наоборот, надо понимать, что он не случайно оказался в нашем окружении, что Господь этим хочет что-то нам сказать. Причем, если Господь видит, что человеку уже бесполезно что-либо говорить, то он на время оставляет его в покое. Поэтому монахи, когда они долго не болеют, когда не происходит никаких потрясений, начинают беспокоиться. Один внештатный епископ, уже на пенсии, очень старый, под 90 лет, когда я с ним беседовал, сказал мне с улыбкой: «А я что-то зажился, и вообще у нас как-то мало умирают, и не болеют совсем, это нехорошо». Он понимает, что если Господь оставляет нас, то что-то не в порядке. Видимо, мы не желаем учиться, и поэтому он на время покидает нас. Когда же вовсе нельзя нам ничего втолковать, то он прибирает нас к себе, чтобы мы не наделали еще худшего. Вот поэтому, когда мы встречаемся с перипетиями, злостраданиями, скорбями, руганью в наш адрес, проклятиями, это значит, что Господь активно борется за спасение нашей души. Не просто так, а активно. Он желает дать нам больше шансов для спасения. Он желает исправить нечто, что язвит нашу душу. Либо это гнев, либо это зависть, алчность, либо это похоть, ненависть, обжорство, либо гордыня, что угодно. Это язвит нас, не дает нам покоя, не дает нам жить. И посылая нам определенных людей и обстоятельства жизни, Господь пытается обратить наше внимание на эту страсть. А вместе с церковью он дает и средства избавления от страсти. Это исповедь, искреннее покаяние и причастие. Мы можем долго и упорно сопротивляться, и Господь, будучи милостивым, заберет от нас людей, которые раздражают. Он не будет испытывать нас вечно. Видя, что мы не желаем этого, он отступит на время. И мы снова уйдем в свободное плавание и наделаем еще больше глупых вещей, дурных поступков. И снова вернемся в ситуацию, когда Господь скажет «хватит», возьмет за шкирку и столкнет лицом к лицу с подобными нам, с теми, кто нас смущает, вводит во искушение. Не получится и на этот раз, он снова оставит, и круг опять повторится. Это напоминает оставление на второй год. В одноклассниках многие жены жалуются, что их мужьям за 40, а их одноклассницам по 25. Получается, мужья оставались на второй год по много раз. Жалко людей. Так же и мы. Хотим оставаться на второй год бесконечно? Не хотим. А раз так, раз уже достаточно, то давайте внимательно рассмотрим, кто нас окружает. Как этот человек нас оскорбляет, чем он задевает нас. Давайте возьмем эту уязвленную часть души, она сгнила от гордыни. Человека негордого невозможно уязвить. И удалим эту прогнившую, гангренообразную, губительную часть, вырежем, вырвем. И душа потихоньку начнет заживать. Давайте поймем, что мы никуда не денемся ни от себя, ни от своих грехов. И уж точно никуда не денемся от Бога. Меня спрашивают, почему именно вырежем или вырвем? Почему не исцелить ту больную часть души? Здесь все просто. Я же говорю образно. И незачем привязываться к этим образам. Понимать их буквально – это плохо. Неважно, можно сказать «и исцелите». Можем ли мы проводить операции на нашей душе и является ли она таким органом? Конечно, такого я не говорил. Это образное выражение. Я хотел показать, что это страшная болезнь, а не легкая и быстро проходящая. Гордыня – это гангрена. Она съедает куски нашей души. Я как раз хотел подчеркнуть ее опасность. Это не грипп, который можно полечить. Нет. Правда заключается в том, что гордыня губит нашу душу. Она доводит людей до самоубийства, и если ее не отсечь, то она погубит все. Кто победил дьявола? Тот, кто познал собственную немощь, страсти и недостатки, которые у него есть. Боящийся познать себя пребывает далеко от знания, и ничто другое не любит, как только видеть ошибки других и их судить. Он не видит у других дарований, а видит только недостатки. Не видит в себе недостатков, а только дарования. И это воистину недостаток, которым страдаем мы, люди этого века, не признающие дарований друг в друге. Один лишен многих, но разве многие имеют их все? Что есть у одного, того нет у другого, и если признаем это, приходит большое смирение. Поскольку чтится и прославляется Бог, который разнообразно украсил людей и показал неравенство во всех своих творениях. Не так, как усиленно пытаются нечестивые вести равенство, извращая божественное творение. Бог вся премудростью сотворил. В момент, когда Господь обращается к нам, истинно верующий бросает все. Человек не жертвует какой-то маленькой частью своей жизни, несколькими купюрами из своего кошелька, не уступает тем, что иногда постится. Нет, человек бросает все. Потому нет во вселенной ничего важнее, чем Творец наш. Нет большей чести и радости, чем прослужить Господу. Ибо говорит нам Господь, будьте совершенны. Может быть, в русском языке слово «совершенный» не очень передает весь смысл. На древнееврейском «совершенный» – это мушлям, от слова «шалем» – полный, целостный во всем. И тут вспоминаем мы слово «целомудрие». Значение этих слов в том, что человек не частично уступает Богу свою жизнь, свое время, а в прочих вещах остается человеком мирским, земным, распятым страстями и грехами. Смысл в том, чтобы быть совершенными, быть целостными. Если призвал вас Господь, всецело отдайте служению Ему. Он – Творец Вселенной. В Его руках все начала и концы, Альфа и Омега. Все творения под Его полным контролем. Если мы с Богом, нам нечего опасаться. Кто против нас, если мы с Богом? Нам не о чем волноваться. Если же мы не с Богом, нам не на что надеяться. Этот призыв может произойти в любое время, и в юности нашей, и в зрелости, и в старости. Призыв обязательно происходит, явным или скрытым образом. И мы не можем отвернуться от Господа. Самой глупейшей и ничтожнейшей ошибкой будет отворачиваться от этого призыва послужить Господу, Творцу Вселенной, в Его великом плане построения Царства Божьего, Вечного Царствия Любви. Какое земное занятие может быть сопоставимо с этим? Какие сокровища мира могут заменить такую жемчужину, сокрытую в поле, ради которой стоит продать все, что у нас есть, лишь бы приобрести эту жемчужину и владеть ею? Что может быть равно этому? Во имя чего рыбак, семьянин, полностью перечеркивает, разрывает, изничтожает свою жизнь, становится бродягой, становится побиваем, истязаем, мучим и кончает жизнь свою позорнейшей смертью? Отчего успешный книжник-фарисей, Гарматей, который мог нежиться в шелках и богатстве, тоже бросает все и становится мучим, избиваем, предаваем и гибнет позорной смертью? Да потому что они следуют за Господом, они Его ученики. И если мы созданы по образу и подобию, то образ в нас есть с рождения, а подобие мы достигаем нашей жизнью. Не зря святых наших мы зовем преподобными. Подобие невозможно достичь, не следуя за своим учителем, не следуя его примеру. Христос распялся на кресте за грехи всего человечества, существовавшего современного Христу и всего будущего. Такую возможность нам Господь не дает, ибо мы не боги, но мы можем взять крест по силам нам данной и следовать за Господом до конца. Мы можем. Когда Петру грозила смерть в Риме, ученики решили спасти его, дабы не остаться без пастыря. И Петр бежал. И по дороге он встретил Господа и спросил: «Господи, куда ты идешь?» А Господь ответил: «Я иду распяться снова вместо тебя». И тогда Петр возвращается. Получается, этот крестный путь не какая-нибудь случайность, а необходимое требование, дабы душа наша очистилась от всякой мрази и скорби земной, дабы она явным образом отказалась от всего временного и ничтожного, дабы она своим смирением и готовностью следовать за Господом совершила то, что совершил Господь, распявшись и воскреснув. Он, придя в ад, разрушил его светом своего божества. Так же и с нами. Каждый раз, когда мы отказываемся от благ земных, От искушений дьявола мы в малой степени взрываем угрюмое царство греха, царство дьявола. Как говорил Серафим Роуз, борьба с дьяволом для всякого христианина является повседневным трудом. И не надо вводить себя в заблуждение. Тот, кто стал на путь Христов, рано или поздно должен будет сразиться с самим дьяволом. Дай же нам сил, Господи, не пропустить того момента, когда Ты призываешь нас служить Тебе. Дай сил перестать бояться чего бы то ни было, укрепиться в вере своей и всецело, полностью, всем сердцем, душой и телом, всеми нашими мыслями, поступками и деяниями предаться святой воле Твоей. Аминь.